Глава 12. Я на него смотрела, в шоке хлопала ресницами и недоумевала. Ну ничего себе заявочки. Он совсем охренел? С чего это вдруг Жданов за меня все решил? Поразительная самоуверенность, раздутая до масштабов галактики. Да ни за что на свете я не лягу с ним. Добровольно точно не лягу. Тоже мне раскатал губы. Нужно будет подарить ему губозакаточную машинку. А то денег, как у дурака Фантиков, а такую полезную мелочь купить не может. Непорядок. Жданов прищурился, будто прожигал взглядом. Сложилось ощущение, что я сижу перед ним абсолютно голая. Ему совершенно не мешал мой пиджак, чтобы бессовестно лапать глазами и пялиться на хорошо закрытую грудь. Сложно было не заметить бесовской огонек в глазах брюнета. Вдоль позвоночника пробежал холодок, и я немного поежилась. Я не привыкла, чтобы меня настолько вызывающе рассматривали. Но так просто я не сдамся. Прозвучало слишком самонадеянно. «Между нами возможен секс только в твоих мечтах, Андрей». Я растянула губы в язвительной усмешке. Секундная пауза, требуемая для осознания сказанного. «Сучка». Столкнувшись со мной взглядом, тихо прошипел он и цокнул языком. Ну, я услышала. Да уж, Жданов тоже негодовал. По-своему. Не представляю, какие мысли блуждали в его голове. Да и не нужно мне это. Пора заканчивать эту непонятную встречу, а то еще вдруг на меня накинется. Я же вижу, что мы ходим по грани. Проблемы мне точно не нужны. Ни с ним, ни с машиной. Хорошо. Я прочистила горло и перешла на деловой тон. «Меня устраивает второй вариант. Ремонт так ремонт». Он хищно улыбнулся. Я тут же выставила руку и добавила. «Только с твоей стороны не будет никаких домогательств. Мы совместно поработаем над твоим проектом и на этом разойдемся». «Ты не в том положении, чтобы ставить мне условия, детка». «Меня зовут Ирина», — резко отрезала я. «Еще чего придумал». «Детками пусть своих шлюх называет». «А если ты будешь грязно домогаться, тогда я расскажу все Стасу», — неуверенно пригрозила я. «И что?» — хмыкнул Жданов. «Думаешь, это как-то поможет?» «Гад непробиваемый. На него есть хоть какие-то рычаги воздействия. Надеюсь, что в будущем найду. Эту битву я однозначно проиграла, но не войну». «Запомни, Ирина». В этот раз он как-то по-особенному произнес мое имя, будто покатал на языке. «Ты моя должница. Это касается только тебя и меня. Больше никого. Косяк твой, и ты его максимально качественно отработаешь». Опять это слово. Да еще и прозвучало двусмысленно. Бесит. «Какой же ты...» — разочарованно протянула я. «Какой?» — он с любопытством склонил голову на бок. «Несговорчивый». «Я? Несговорчивый? Да я ангел по сравнению с тем же Громовым. Он, кстати, просил твой долг ему перекинуть. Хочешь, я так и сделаю. Посмотрим, какой выбор он тебе даст. Если даст». «Кому? Громову? Нет, не хочу», — испугалась я. «С Громовым точно не хочу решать никаких вопросов». «Уговорила. Видишь, я очень даже сговорчивый», — ухмыльнулся он. «И еще одно маленькое дополнение ко второму варианту. Наш проект займет много времени, и за этот период ты обязуешься ни с кем не знакомиться, не встречаться, не флиртовать. Чтобы ни одного мужика я не видел возле тебя. Узнаю, что с кем-то крутишься, выебу так, что месяц нормально ходить не сможешь». «Ты не имеешь права!» Я задохнулась от возмущения. «Что он себе позволяет?» «Еще как имею. Если начнешь крутить своим прекрасным задом перед какими-то уёбками, то это значит, что ты автоматически развязываешь мне руки. Зеленый свет — он для всех, а я — первый в очереди», — уверенно заявил этот хам. «Сказать, что моя челюсть опустилась до пола, ничего не сказать». «Да кто он такой вообще?» «Андрей, так нельзя! Это моя личная жизнь!» Возмутилась я. На его скулах заходили желваки, а в глазах собрались грозовые тучи. Плохой знак. «Сейчас я твоя личная жизнь!» — рявкнул он, да так, что рыбки испуганно обернулись. Он медленно встал, оперся двумя руками на стол и грозно склонился надо мной. Меня в ту же секунду затрясло от страха. «Мамочки! Язык мой, враг мой! Лучше бы молчала в тряпочку!» Резко захотелось сжаться до молекулы и исчезнуть. «Я твой хозяин», — громогласно продолжил он. «А ты будешь мне подчиняться, пока не выполнишь условия нашего договора. Это понятно?» «Понятно», — испуганно пролепетала я. «Блин, его лучше из себя не выводить. В гневе он страшен, как дьявол». Он долго смотрел мне в глаза, будто хотел убедиться, что я точно все поняла. А я не глупая, и я поняла, что с ним шутки плохи. «Подумаешь, ремонт? Все сделаем в лучшем виде. А что касается мужчин, так у меня их и так нет, и не предвидится в ближайшее время. Не потому что Жданов так решил, а потому что мне никогда с ними не везло. И очередь из принцев не выстроилась. Не на два же года затянется этот ремонт, а пару месяцев. Или даже месяц. Я потерплю. Постараюсь быстрее все завершить, раз он финансирует». «Вот и хорошо, что мы друг друга поняли», — вдруг спокойнее подытожил он. «Итак, у тебя есть два варианта, как ты можешь со мной расплатиться. Один быстрый, а второй, ну, очень долгий. Какой из них ты выбираешь?» «Черт. Если честно, то мне ни один из предложенных не нравится. Не хочу с ним никак контактировать. Он меня пугает до чертиков. Особенно напрягло, что он считает ремонт долгим мероприятием. Что там делать-то? Дворец на 2000 квадратов, что ли? Да и как-то два варианта совсем не вариант. Я бы разбавила еще одним. А можно предложить третий?» — тихо спросила я. «Тот, который деньгами». Шумно втянув носом в воздух, он закатил глаза. С треском размял шею и снова воззрился на меня. «Выбирай!» — теряя терпение, прорычал он. «Я выбираю второй вариант!» — скороговоркой проговорила я. «Да ну его нафиг! Пусть будет этот чертов ремонт!» «Уверенно!» — прищурился он. «Да!» — как болванчик закивала я. На секунду показалось, что он достанет контракт из внутреннего кармана пиджака и заставит поставить печать кровью на документе. Уж слишком все напоминало сделку с дьяволом. И на кону не просто мой долг, а моя жизнь. Спокойная, размеренная жизнь. Только сейчас я в полной мере осознавала, что он способен ее разрушить, щелкнув пальцами. Жданову плевать на законы. Я уверена, что даже если напишу на него заявление в полиции, то чуть позже меня же и заставят его съесть на обед. А потом привет, Громов! Господи, вот это меня угораздило вляпаться. Андрей оттолкнулся и вышел из-за стола. «Тогда поехали ко мне», — скомандовал он. «В каком смысле к нему? Домой? Зачем?» «Как это зачем? Посмотришь объем работы,